Глава третья. С казаками встретились в том самом преснопамятном глухом дворе, где нашел свой конец ренегат Синица. Выбрал я его не случайно, хотел посмотреть своими глазами, чем сейчас жила бандитская вольница. Петрович, сука, конечно, еще та, креста негде ставить, однако его в ультиматуме не упоминалось, соответственно, он не являлся дружественной стороной для моих противников. А как было известно с древнейших времен, враг моего врага – мой друг. Посмотрим. И из этого можно было выжать что-нибудь, учитывая задуманное мной. Но здесь часики не тикали, в отличие от уничтожения логова крысанов. Обязательный квест «Зачистка», мать его так, никто не отменял. И таймер продолжал отсчитывать обратно секунды, минуты, часы. Казалось, времени хватало, но это такая субстанция относительная. То тянется, будто жвачка, то рвется, и все несется вскачь с курьерской скоростью. Как не вовремя проснулся отдел GRTS. Матов не хватало. Подозревал, что от него задания стали появляться только после достижения «Друг Стаунтос 2». Награда неизвестная, а вот штраф был озвучен. Снимется часть достижений перед низшей аристократией расы биоников. Не хватало мне еще таких врагов, учитывая крайне враждебные отношения с высшими. И если обычного человека те просто убили бы, отправив на респ, то меня до полного уничтожения всех репликаций будут гасить. Но скорее все произойдет в Аргасте, где хватит и одного поражения. На дороге, ведущей в поселение Петровича, сегодня было как-то пустовато. Всего лишь прошло, точнее, почти пробежало несколько хантеров-одиночек, да две компании по три человека. Никто не тащил рабов на работы или не возвращался с ними, не вели пленных. Да и увиденные мной разбойники отличались какой-то повышенной нервозностью, посекундно бросали взгляды назад и спешили под защиту купола Тихого. Что удивительно, из-под него тоже не находилось желающих показаться. Какой-то общий праздник или выходной? Странно это все. Отметил в полукилометре два беспилотника Дарка, которые держались друг от друга на расстоянии около 200 метров. Минут через 15 показались казаки. Шли они уверенно, никого не опасались. Оно и понятно, бандиты их знали как своих, а больше здесь никого не было. Мой разведчик был загнан на предельную высоту и транслировал круговую картинку. Кивнул приветственно мужикам, с Никсоном поздоровался за руку. «Что-то тихо у вас сегодня», – ухмыльнулся я, большим пальцем показав за плечо в направлении дороги. «Да нет», – усмехаясь, покачал тот головой отрицательно. «Как раз громко. Большая часть контингента оказались на респе. Надеждинские озверели, как с цепи сорвались, уничтожают всех подряд, и рядовых хантеров, и рабов, и просто работяг, и свободных охотников. Убивают, короче, без разбора». «Это кто там озорует?» – неподдельно удивился я. «Чего не ожидал, того не ожидал». «Петрович тоже им где-то дорогу перешел. Так вроде с тем же Дарком они одно дело делали. Интересно». «Да черти какие-то отмороженные, передвигаются тройками. Один боец обязательно в какой-то навороченной броне. Чисто робот-полицейский. А двое в обычной». Первого пробить ни у одного из бандюков не получилось. Ни у пятнашек, ни у десяток, несмотря на статы в потолок. У каждого противника имеется индивидуальное оружие и огнестрел крутой. Убивает на раз. Еще сверху кружит обязательно беспилотник, видимо, разведка и поддержка. Тоже долбануть может. Вот думаю, как бы под них не попасть. «А чего хотят-то?» «Не знаю», – помотал тот отрицательно головой. Но занимают самые жирные для добычи ресурсов места. С других сторон от Тихого такая же ситуация. Хоть с южных ворот, хоть с северных. Говорят, обложили полностью. Осада, короче. Пробовали дать отпор, собралось человек 20 самых-самых. Вооружили их, как на войну. Петрович лично из запасников выдал арты крутые. Речь толкнул проникновенную. Чисто замполит. Даже мне захотелось схватить копье или черенок от лопаты и на танк в атаку. Охренеть, короче. Наслышан я был об ораторском мастерстве главы преступного анклава. В отношении меня его красноречие от чего-то выливалось в каждодневные матерные эпитеты и разнообразные сравнения. Оказалось, что все эти группы еще цветочки. У Надеждинских ГБР имеется на каком-то крутом летающем пикапе с турелью и на таких же мотоциклах. Дежурили наши. Да какие к чертям они наши, уголовники эти? Так вот, выдвинулись, мол, кодлой и батьку бить веселей. С чем мы им покажем, короче? Показали. Минут через 20 уже на респе отдыхали. Голые, опущенные, как собаки побитые. А один с единичками после арены очнулся. Тяжелые времена настали для них, короче. Улыбнулся тот, да довольно так. Почему Петрович по ним ракетами не отработал? В поселении должны же быть. Последний неясный момент. Он их до всей этой катавасии на мертвецов истратил. Лорд ему какую-то дрянь понаписал в личку. Короче, постоянно они с ним собачатся. Особенно после того, как оба заболели педерастией. Друг на друга похабщину везде рисовали, херню всякую писали. Петушились, короче. А этот же кретин, Порох. Вот решил весь мир в труху. Обе разом запулил. Понятно, что без всякого результата. И сразу после этого началось массовое выпиливание всех архаровцев. Как будто знали. Хотя, где Дарк, а где Надежда? Сейчас сидит наш атаман и локти кусает. Ясно. Сказал бы я, где они. Похоже, совместная операция легиона и моих бывших односельчан. Развели Петровича, как по нотам расписали. И теперь ничего, кроме купола и защитного периметра с крупнокалиберными орудиями, у главного бандита не осталось. Вот и забились разбойники туда. Пока пройдет время на постройку новых ракет, трое суток, самые ценные ресурсы соберут злодеи и оставят тихий с носом. Да и не решат стратегических задач эти две, пусть и мощные, ПФЛ-ки. Минут 20 после того, как все остынет от взрывов, противник займет вновь старые позиции. Будет еще злее. Хоть и ненавидел люто Баскакова и его присных, но все же не мог не отметить. Новое руководство Надежды сопли не жевало. Действовало сразу, быстро и жестко. Тем лучше. И хоть к бандитам не питал ни малейшего сочувствия, не имелось у меня его ИКВС поселения. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Их друг Дарк. О его деятельности неизвестно только глухому, слепому и безумному. Нормальные люди, зная о том, что их товарищ на куски режет других людей вместо утреннего мациона, звонят в милицию, они идут к нему на рюмку чая в гости. Так что нет у меня ни к кому из этих кодл ни малейших человеческих чувств. Но главное заключалось в другом. Они убили моих людей. И я должен отомстить. Ярость начинала закипать, давление подниматься. И если сейчас не сбросить пар... Даже глаза прикрыл, настолько захлестнуло. Казак, видимо, что-то почувствовал и сразу вспомнил, зачем он здесь находился, спросил. «Ну как, уговор в силе?» Глубоко вздохнул, прогоняя через легкие очищенные фильтрами воздух. Смог совладать с собой. «Да, держи координаты и генеральный доступ. Рядом стоит Стелла, это свободный репликатор». «А, пока не забыл». Вспомнил об изменении в поведении любителей разумных. «В Токио пересмотрели политику, теперь членам их поселения убивать можно. Не думаю, что те в полный отвяз ударятся, люди там более или менее адекватные, но в уме это всегда держи. Разберешься на месте, не маленький». Тот кивнул, явно сфокусировавшись на полученных данных, затем улыбнулся вполне открыто. И тут же... «Внимание, входящий пакет данных от пользователя Никсон. Принять». «Отклонить». «Принять». «Даже ничего не просматривал. Пусть у АСК электронные схемы болят. Мне пока не до этого». «Не знаю, как и благодарить. Просто даже нечего дать взамен. На память. Все под сегодняшний шумок выгребли. Крутые времена требуют крутых решений и вливаний. Короче». Явно засмущался казак, до последнего момента подозревавший какую-то непонятную для него пакость. «Но ты всегда у нас будешь самым почетным гостем. Всегда. И люди твои. Это ж надо!» Он вскинул руку в жесте «Ротфронт», остальные явно желали поорать от радости, но сдержались, место не то. «Так что будешь рядом, мимо не проходи, мы очень обидимся, короче». «Главное, выживите, остальное приложится. Водки успеем выпить и на рыбалку сходим, на карасей. Веселуха». Ухмыльнулся я, вспомнил, как сожрали местные рыбки и лодку, и собак, а еще и легионерами закусили. Попрощались. Я же задумался, и хищная улыбка сама собой появилась на лице. Эх, алчность – грех, но грех и не воспользоваться текущей ситуацией. А ведь по доброте душевной хотел все сделать бесплатно. Тут же можно людям помочь мощно. Навести конституционный порядок в окрестностях. Уверен, сейчас осажденные на любые условия согласятся. Почувствовали нечто крепкое и неумолимое рядом с задницей. Отбил. «Приветствую, Петрович. Слышал, у тебя возникли проблемы локального характера. Так вот, готов помочь в их решении, если сойдемся в цене. Жду 10 минут». Закурил. Ответа не было 600 секунд ровно. Отчего-то представлялось, как по квартире забегали, затопали после звонка в дверь мутные личности, не зная, или открывать, или притвориться, что нет никого дома, или послать. Затем все же замерцало окно с входящими. «И тебе не болеть, Килл? И как ты мне можешь помочь?» «Не идет тебе скепсис, Петрович. Ой, как не идет. И даже мою маму не вспомнил. Вот как припекло товарища». «Лови ценник за единицу и за голову. Боевой летающий дрон, модель RD-11, 200 тысяч мутагена 1, 30 тысяч мутагена 2, 2000 мутагена 3. Транспортное средство, VDK, пикап, 50 тысяч мутагена 1, 10 тысяч мутагена 2, 1000 плазмы. Транспортное средство, СИД, мотоцикл. 25 тысяч мутагена 1, 5 тысяч мутагена 2, 500 плазмы. Боец надежды в экзоскелете охотник. 250 тысяч мутагена 1, 50 тысяч мутагена 2, 4000 мутагена 3, 1500 плазмы. Боец надежды в обычной броне. 100 тысяч мутагена 1, 15 тысяч мутагена 2, 1000 мутагена 3. Свободный охотник надежды. 10 очков развития. Работник. 5 очков развития. Кроме этого, после захвата высокоуровневой брони и винтовки, могу передать их тебе для сканирования и последующего производства. Чтобы больше в такую ситуацию не попадать. О цене договоримся. Интересуют репликаторы, в том числе и поселковый. Навыки класса UP+. Артефакты и другое, что можешь предложить. Список имеющихся у тебя товаров составишь, но цена в любом случае будет значительной, соответствовать рискам. Да, ценник у тебя на потолке нарисован, и понимаешь, что в угол нас загнали. Даже занижен, а враги, пока ты сопли жуешь и пытаешься торговаться, сейчас тут будут лютовать, резать твоих, что тех баранов. А ты ничего не сможешь сделать. Даже по площадям не ударишь в ближайшее время. Надарка клюнул. PFL-211 истратил. Показал я свою осведомленность, чем, видимо, удивил главаря настолько, что следующий ответ прилетел минут через 5. «И вот ты так мне на слово поверишь, что расплачусь?» «Почему нет? Тем более через систему заключим договор». «Ты же реально понимаешь, что если я захочу, то с радостью займу место надеждинских ВС и такой геноцид устрою, будешь потом вспоминать тех, как добрых фей, в гости приглашать, вспоминая ласковые деньки». «Про передачу образцов ты серьезно или так цену набиваешь?» «Нет, Петрович, тут ты не угадал. Я очень серьезен. Не пришла бы в голову мысль о монетизации своих трудов, даже бесплатно бы все подогнал». «Обиду тебе нанесли из непростительных, мстить обязательно будешь. И самое лучшее, что может быть на этом свете, стравить двух бешеных псов между собой, которые ненавидят друг друга чуть больше, чем тебя. А затем, когда вы, суки, ослабнете, раскатать вас, как катком по пивной банке проехать, без пощады, без жалости, в купель. Ни ты, ни Надеждинские, ни Дарк, и даже москвичи, учитывая их худые мозги, мне поблизости не нужны. И убитые требуют крови. Много крови. Да, зачем вооружать бандитов? Потому что одних я уже вооружил. Баланс нужен и резня. Раз люди Баскакова ходят тройками, где только один имеет самую современную броню, значит и у нашего, точнее, их поселения ресурсы конечны. Вот и пусть, как в том Онегине. Они сошлись, волна и камень, стихии и проза, лед и пламень. «Петрович, мы не за столом, а я бизнесмен, свободный художник. И соглашайся скорее, или говори нет, потому что время дорого, мое. Вопросов нерешенных тьма, а тут решил помочь по доброте душевной». «Ага, за такие средства. Но я согласен. Смотри, Килл, обманешь, уничтожу. Фотоотчет по каждому пришлешь. Система системой, но доказательства тоже нужны. Своим покажу, куда ресурсы пошли. Да и наблюдатели у меня кое-где имеются». «Вот же сука алчная. Жаба она до добра не доведет». «Хорошо, только скинь мне карту, где эти барбосы, возможно, засели, чтобы по всему периметру зря не мотаться. И где ГБР их находится?» Вместо ответа. «Внимание, получены новые данные. Желаете их добавить на вашу карту?» «Да». Возникла россыпь точек. Отлично, всего лишь 500 метров отделяли логово крысанов и одну из них. Двух зайцев одним махом по бивахам, но пока лучше не говорить гоп. А это что за мигающая иконка? Внимание, имеется возможность подключить получение данных в режиме онлайн от характеристики биосканер, навыка «Зов древних 6» и детектора аномалий класса А. В настоящий момент на карту переносится информация, полученная от приборов «Разведчик», «Картограф-анализатор» и постоянного навыка UP+ слежения. Желаете осуществить данную процедуру? Да, мать вашу. Нет, решено, только выдастся свободный час, разберусь со всеми тонкостями и настройками. Надо же, ничего не подключил. Все работало в холостую. Жесть. И сразу засвербело. А может, я мимо сокровищ прошел? Тут половина обитателей отдаст все за такие козырные характеристики, навыки, как и приборы. А я их не использовал, и еще и самым умным себя мнил. Хотя, с другой стороны, времени абсолютно не имелось. Навалилось все и сразу. Но сейчас галочку сделал. И это самое важное. И напоминание в ежедневнике создал. Теперь точно не забуду, не укроюсь за ворохом проблем. Ходу до крысанов было где-то полчаса, не используя возможности ракетного или прыжкового ранца. А вот до ближайшей мне красной точки 10-15. Поэтому решено. Выпилю этих, сюда ломанется ГБР. Впрочем, здесь существовали еще варианты, но в любом случае, пока доберусь до логова, и другой группы рейдеров успеют перезарядиться навык имитатель плазмы. Я вам покажу демонстрацию силы. И звезды сошлись просто прекрасно. В настоящий момент никто не свяжет именно со мной гибель групп. Спишут на происки мятежного барона. Он ведь тоже изначально появился в Надежде. А когда озвучу свое предложение, воздействовать на меня уже не получится. Поздно будет пить боржоми. Либо идти всем на компромисс, либо... Лучше компромисс. Но нельзя этого показывать. Нельзя. Во время путешествия пришлось лезть в настройки биосканера и задавать минимальную массу, на которую реагировал пассивный навык – 20 кг. Потому что все заполонили собой красные точки, превращающиеся в одно сплошное пятно. Я наблюдал через прицел за захватчиками, точнее, увеличил его окно перед собой. Действительно, всего лишь трое, до них 50 метров. 61, поправил встроенный дальномер. К боевым единицам можно отнести и беспилотник, висевший над ними 100 метров. Но работали гады быстро, похоже, операция по Петровичу готовилась давно, потому что все было организовано по высшему разряду. Бригада из 6 человек уже споры кидала в поселковый сборщик все, до чего дотягивалось. Так дело пойдет, атаману ничего не останется. Хотя, чем это место отличалось от других сотен, а то и тысяч таких же в окрестностях, мне было непонятно. Те же куски бетона, искореженные целые автомобили, типовой дом. И в чем разница ресурсов здесь и где-то там? Но им виднее. Специально заснял для главаря небольшой видеоролик, предположив, что его Кондратий хватит. Обнимет нежно, прижмет к себе. Спросит ласково: «Ты меня ждала, сука позорная?» И вроде бы все просто, но адреналина в кровь уже впрыснула. Да столько, что злость стала какая-то веселая, удалая, шальная и дикая. Хотелось действия. «Итак, кто тут у нас?» 12-й уровень у мужика в экзоскелете. Высокий, широкоплечий парень, 9-ка. Девушка, стройная, с длинной челкой, 11-й. Последний в обычной броне, даже без шлемов. Панцири до класса Б не дотягивали, С++. В руках первого JAY-234. А одно из свойств винтовки при привязке – производит неприцельный выстрел в сторону противника. Да, если прилетит, то серьезно. Проверил картридж кибердоктора. Полон. Работяги все как один 3-го уровня. Их в расчет не принимал. Они не воины. Надеждинцы ничего не боялись и не опасались. Бойцы даже небольшой костер развели, вокруг которого чинно расселись с кружками. Огонь, скорее всего, нужен был ради антуража. Других причин для сего действа я не видел. Но в принципе это не особое нарушение дисциплины. Если отключить фильтры дыхания, то сразу резкая вонь гари и дыма от вспыхивающих постоянно тут и там пожаров забивала ноздри. То есть их выходка не критична. Да пусть и пили чай или кофе бывшие товарищи, но по сторонам смотрели. И весь вид их говорил о том, что действовать они готовы мгновенно. Опять же, кроме двух разведчиков, висящих метрах в 30 над землей, еще и беспилотник выше. А с другой стороны, любой бы чуть расслабился, нельзя находиться постоянно в напряжении. Рядом все позиции заняты дружественными силами. Крупного особо опасного зверья возле поселений обычно не бывало, за редким исключением. Не в этом ли соль? В других местах приходилось бы от тварей разных отбиваться. Затем могли и автономные боевые системы заглянуть. Вряд ли получится спросить. Осторожно, осторожно, почти стелясь, местами в темных углах, прижимаясь к стене и надолго замирая, я медленно приближался к противнику. Прикинул для себя оптимальное расстояние для начала боевых действий – 20-30 метров. И вперед до победного! Для этого поменял магазин в JAY на другой, снаряженный бронебойно-зажигательными патронами. Окна прицела вычленяли все действующие лица, помещая их в красные прямоугольники с перекрестием. Работало все как часы. Пару раз вздохнул глубоко-глубоко, насыщая кровь кислородом. Предстояло действовать очень быстро. Наглость, решительность, развитие инициативы – и мгновенное отступление. Вот залог успеха. При этом главный мой козырь – абсолютный стелс. На своих основных противников старался не смотреть. Если и в старой жизни многие чувствовали чужой взгляд, то здесь, уверен, интуиция обострилась. Все, поехали. И тут же, буквально в пару секунд, выпустил 6-7 пуль в беспилотник. Затем перевел огонь в сторону костра, одновременно уходя в невидимость. Бросился к противнику, перемещаясь гигантскими прыжками из стороны в сторону. Успел запустить на ходу в сторону работяг, которые еще не сообразили, что бойня уже началась, DDS-3 5-го уровня, вторую отправил к костру. «Добавим огня!» Сам в длинном кувырке ушел в сторону. В это время грохнуло. Один раз, второй... Странно, почему винтовка не выстрелила? Не попала главная цель под мину? По спине хлестнули поражающие элементы, снимая сразу 8% брони. Вскочил, разворачиваясь в сторону врага. Нет, тоже прилетело ему хорошо. Стоял сейчас на коленях, мотал головой. «На, лови немного плазмы, друг. Класс А, не хухры-мухры. Все лучшее детям». Сам же прыгнул в сторону, помня, как желтый, почти оранжевый сгусток во время боя на арене с Гладом едва не отправил на респ и меня. Дважды выстрелил в девушку, в сторону рабочих забросил еще одну мину. Мельком отметил, что парня добивать не потребовалось. Осколки мины угодили в голову, превратив лицо в кровавую маску. Вот поэтому люди шлем и носили. Вроде бы все. Быстро, быстро. Трофейную JAY-234 в инвентарь. Нажал кнопки экстренной эвакуации из брони «Охотник», после чего она распахнулась на спине. Вытащил оттуда труп. Экзоскелет в инвентарь, сборщик воткнуть, упавшие рядом шары разведчиков собрать, покидать какие-то вещи в пространственный карман. И о рейдеров собрать, под каждый труп мину. Работяг добил прицельными выстрелами, даже не приближаясь. Стелс закончился, но для меня только все начиналось. Дальше, дальше, бегом. Ракетой взмыл вверх и приземлился на крышу 15-этажки свечки, из окон нижних этажей которой валил густой дым. Там догорал сбитый мною дрон. Здесь, пригнувшись за парапетом, навел ствол винтовки на приятелей уже поверженной железной птицы. Не зря отслеживал обстановку, знал, откуда может последовать удар. Враг начал действовать. Сразу два беспилотника сорвались с мест. До одного было 436 метров, до второго 213. Дистанция плевая. Поэтому, как только цель была захвачена, сразу же открыл огонь по ближнему. Несколько выстрелов слились в один. Даже не наблюдая за результатом, ему точно хватит, как и собрату до этого, перевел огонь на второго. Тот успел за это время преодолеть почти 100 метров. Залепил сразу в корпус 7 пуль. Успел снять на камеру, как он разлетелся прямо в воздухе, после чего обломки, кувыркаясь и оставляя за собой дымные шлейфы, устремились к земле. Первый дрон, в бреющем и абсолютно неуправляемом полете, врезался в уже незастекленный балкон 8-го этажа, практически наполовину влетев в квартиру. И только здесь взорвался. Еще один пожар не за горами. Остатки стекол в доме, пережившие все, включая апокалипсис, этого не выдержали. И понеслись вниз острым дождем, переливающимся всеми цветами радуги в лучах солнца. «Не морозимся», – зачем-то приказал сам себе, переносясь на другую крышу, где открывался обзор на подъездные пути, откуда и должны были прибыть силы быстрого реагирования. Этот простой вывод следовал из геометрии. Кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. Обе они известны, поэтому ждем. Отпустил времени себе в минуту. «Так, так, так. Вот они, красавцы». Среагировали практически мгновенно, и сейчас уже виденные мной Сид и Видикей неслись к месту боя, поднимая клубы пыли. «Не так быстро, господа. 500, 400, 300 метров». Открыл огонь по пикапу, целясь в силовую установку, которую подсвечивал умный прицел, интегрированный с ASK. Несколько секунд, 10 выстрелов, и инопланетное авто будто налетело на стену. Тормознуло так, что даже зад примерно на метр приподнялся. А затем транспортное средство моментально окутало пламя. И взрыв. Мотоциклиста следующими моими выстрелами выбросило из седла. И Сит остановился, чтобы через несколько секунд превратиться в горящую спичку. Так, еще есть с полминуты. Это время потратил на стрельбу в кучу малу возле пикапа. И с радостью отметив, что одного воина таки смог добить. «Берет винтовочка их броню, берет!» «Все, время!» Пригибаясь, бросился к противоположной стороне крыши, где рыбкой прыгнул вниз. На уровне второго этажа активировал джамп-пак, перекувырнулся в воздухе и приземлился на полусогнутые ноги. Мягко, даже не вминая асфальт, высокотехнологичными подошвами. «А теперь скорее уходим!» Легкие обжигало, настолько ускорился. Забежал в ближайший открытый подъезд. Вовремя.

Интересно, дотягиваю со всем этим оснащением до необходимого значения? Не знал. Поэтому под разряд лучше не попадать. Близко не приближаться, выманивать их на себя. Радиус действия ауры должен иметь ограничения. И гасить, гасить, гасить. Затем заниматься остатками. Термобарические и осколочные гранаты имелись. Осталось целых 6 канистр 20-ок с бензином, саночевский напалм, но его немного. Еще и в эту пещеру плазмы для разогрева добавить. Кто не сдохнет от огня, тот задохнется. Сменил магазин, поставил на 500 с разрывными патронами. Надо отметить, что умная винтовка сама порекомендовала совершить смену боеприпасов. Гадай не гадай, а работать нужно. Уже и так задержался. Надо еще обязательно сегодня с Петровичем обмен устроить, предварительно еще одну группу гадов загасить. Затем... Нет, планы буду строить потом. Посмотрим, как все пройдет. На расстоянии в 46 метров от входа в сокровищницу не Али-Бабы занял балкон третьего этажа кирпичной пятиэтажки. Отсюда животный мир был виден как на ладони. Ну все, понеслось. ДДС я метал как диски или ниндзя-звездочки. Активация происходила по моему сигналу, поэтому пока словно поле засеивал. Лукошка только не хватало. В результате 22 штуки попадали среди тварей. К моему немалому удивлению, которое не позволило сразу устроить массовый геноцид, крысаны этому подарку с небес обрадовались и, отталкивая друг друга, принялись затаскивать смертоносные игрушки в пещеру. А если так? Две канистры с напалмом тоже исчезли в черном провале. И с бензином 5 штук. Упирались твари, но действовали слаженно и смогли таки. Вот это стахановцы. Такое ощущение, они все стаскивали в логово, что плохо лежало. Крысы, что с них взять? Но те вроде бы за еду больше пилили, обычные. Эти? С сороками или с грачами их скрестили. Скинув последние мины нулевки, я укрылся на кухне квартиры, куда я вела балконная дверь. Здесь пригнулся и активировал подрыв всех подарков сразу. То, что случилось дальше, не укладывалось в голове. Рвануло так, что даже умные фильтры не успели справиться со звуковой волной. Заглушило до противного звона в ушах и абсолютной временной потери слуха. Самого же меня подбросило на метр точно. По потолку пошла быстро расширяющаяся трещина, посыпались куски штукатурки вместе с квадратами пенопласта, наклеенного поверх нее. «Валить отсюда! Валить, мля!» Одна конструктивная мысль, несмотря на контузию и полное непонимание. Поэтому в два прыжка оказался снаружи квартиры, где трещина на потолке продолжала разрастаться, и взмыл в воздух с балкона. Чуть перевел дух. Звон чуть стих. Осмотрелся. «Твою мать!» – первая осмысленная фраза. Половина пятиэтажного дома, в котором я находился, обвалилась. Вторая находилась в процессе. Внизу густое даже не облако, а туманище пыли, не позволяющее рассмотреть ничего. Надо мной поднимался гриб черного дыма с истончающейся ножкой. Он немного походил на тот, что возникал после взрыва атомной бомбы. Разрушений не избежали и другие дома. Так девятиэтажка с одним подъездом, стоящая почти вплотную к футбольному полю, полностью сложилась. Сейчас верхушка этого угловатого сооружения, ощетинившегося ржавой арматурой, торчала из коричнево-белого облака, будто одинокая скала из моря. Перелетел на крышу, вроде бы не собирающиеся обрушаться пятины. Точнее, все, что могло, уже обвалилось и вывалилось местами, как в кукольных домиках, обнажая внутреннее убранство квартир. Здесь закурил, размышляя, будут реагировать надеждинцы на взрыв или нет. Учитывая, что до их лёжки отсюда по прямой чуть больше полукилометра. Если не пришлют беспилотник, то, скорее всего, плевать им на такую ерунду. В городе постоянно что-то взрывалось, звучала стрельба, и из крупнокалиберных орудий тоже. И на каждый чих реагировать никаких сил не хватит. Так оно и вышло. Никто не торопился зафиксировать такое неординарное событие. Может и хотелось, но вот уверен, уже начали считать потери. Не так много беспилотников ударка, если даже отдельного у научной группы, что изучала купель, не имелось. И это здорово. Минут через 15 пыль осела и стало возможным рассмотреть детали. Футбольного поля больше не существовало. На его месте образовалась огромная воронка, которая стремительно заполнялась мутной и грязной водой с нефтяной пленкой. Видимо, здесь протекала подземная река, учитывая, что вряд ли в трубах осталась жидкость под давлением, да еще и в таких количествах. Крысанов поблизости не наблюдалось. «Еще бы!» – усмехнулся зло собственным мыслям. «Какие к хренам мутанты? Тут дома сложились. Вот тебе и простая задача. 2×2 – 4, мля. Как хорошо, что я не сунулся вниз, опустив забрало. Закинул бы пару термобарических гранат, что хотелось сделать сразу. А затем вряд ли уже было бы это чертово затем». «Хитрые суки, камикадзе крысиные, шахиды отмороженные». Ругался я долго и самозабвенно. От адреналина подкидывало, а еще от того, что чудом избежал гибели. До мурашек. Кто бы знал, что твари таскали в логово все, до чего дотягивались, взрывоопасное в том числе. Не мог от моих детских по сравнению с мощью взрыва игрушек получиться такой бабах. Сколько там в тротиловом эквиваленте рвануло? Тонна? Две? Черт знает, я не сапер. Вот те сразу бы сказали. Крыша под ногами чуть качнулась. Нет, пора отсюда валить. Но почему квест не засчитали? Может, надо найти труп королевы, и только после использования сборщика он закроется? Мне откровенно было жалко мин, потому что в инвентаре осталось всего лишь 12 штук, и все 5-го уровня. Да, война сжирала ресурсы со страшной силой. Опустился возле края воронки. Найти что-то внизу абсолютно не представлялось возможным. Вода, а точнее мерзкая жижа, заполнила котлован уже на треть. Значит, и тоннели затопило или затопит. Если так пойдет дальше, то здесь будет протекать новая река. И где искать эту королеву? В это время раздался скрежещущий звук, земля слева метрах в 10 зашевелилась, и на свет явилась такая мразь, что у меня ком застрял в горле. С трудом поборол тошноту, а думал ко всему привычен. Но когда увидел закопченный шар, словно состоящий из голых крысиных хвостов, хорошо прожаренных тел и раскрытых пастей с желтыми кривыми зубами, часть из которых даже шевелилась. Тьфу. А затем этот кокон распался, и на его месте появилась химера. Идеально красивая женщина с черными волосами и такого же цвета глазами, без белков, под опахалами ресниц, чувственные, чуть припухлые алые губы, длинная аристократическая шея, обнаженная красивая грудь, наверное, 5-го размера. Руки заканчивались 6-палыми ладонями, каждый палец венчал длинный изогнутый коготь. Ниже верхних сосков вниз опускались 2 ряда сморщенных, противных даже на вид. «Кентавры, говорите?» «Крысавр, мать его так! Даже видеть не хотелось!» Само тело монстра, почти человеческое по пояс, будто приставили к огромной пузатой-пузатой крысе. Напоминало это фильм ужасов. И эта хрень стала двигаться в мою сторону, медленно-медленно, припадая сразу как-то на 3 лапы. И раздавила, не замечая, пару выживших мутантов. Я так понимал, спасателей, которые, закрыв своими телами ведьму, смогли сохранить ей жизнь. Автоматически рукоять кланового знака оказалась в кулаке. Бросок. Тварь даже не пошатнулась. Отскочить. Снова бросок. Она просто ладонью сбила оружие. Ломающий все и вся подарок Зарга бессильно отлетел в сторону, звякнул обо что-то. «А как тебе плазма, родная?» Ярко-желтый шар попал в грудь, однако видимых повреждений не нанес. Монстр лишь чуть покачнулся. А теперь молот. Пробил. Кадавр согнулся в 3 погибели, если это слово применимо к подобному существу. Руками зажал бок, из которого сейчас брызгало черной жижей в разные стороны. Но крыса-девка продолжала двигаться в мою сторону. Медленно, неумолимо, беззвучно. И становилось страшно. Почти панический ужас, с которым становилось все труднее и труднее бороться, вызывали ее глаза. Они не просто пугали, но завораживали своей абсолютной нереальностью. Ровно как у Ницше в его изречении про бездну. Так вот, казалось, что именно она сейчас заглядывала в тебя через этот мертвый, абсолютно чуждый всему живому взгляд. Ментальная атака? Может быть. Раз пять или семь я отскакивал назад, запуская и запуская свое оружие. Королева крыс просто рукой отбивала его, отмахиваясь будто от надоедливой мухи. Но пару раз он угодил в грудь и голову. И еще одна мысль. Почему? Почему она не атаковала? Нечем? И кроме пси-способностей у нее других не имелось? Окно разведчика замерцало красным, привлекая внимание. «Вашу же мать!» Со всех сторон к месту сражения с монстром, будто черные ручейки и реки, сбегались крысаны, часто массово телепортируясь вперед. И я пошел ва-банк. Вместо того, чтобы вновь после броска отпрыгнуть привычно назад, я прыгнул высоко вперед и, удлинив рукоять, ударил сверху со всего маха. Хруст костей тонкой руки стал музыкой, и тяжелый боек, в центре которого вырастил трехгранный шип, опустился на голову твари. Наконец-то! Только сейчас прошел гнев Тхора. Внутреннего взрыва класса А хватило монстру с лихвой. Он будто сначала надулся, как воздушный шарик, а потом лопнул. Еще я очень-очень обрадовался, что на мне полностью герметичная броня, потому что во все стороны брызнуло какой-то явно едкой и липкой, почти фиолетового цвета субстанции, вместе со шметками черного мяса. Жидкость, попадая на траву, ее просто сжигала, та обугливалась, чуть дымила. И сразу защита поползла вниз, а я взмыл в воздух. Каждую секунду эта дрянь съедала 3%. Уже хотел было плюнуть на все и забраться в котлован, чтобы смыть эту гадость, когда перед глазами показалось системное сообщение. Внимание! Кислотное воздействие крови королевы черных крысанов нейтрализовано. Чуть-чуть не успевшие к месту гибели животные потеряли всякий интерес к королеве. Умер Максим, и черт с ним. Они стали разбегаться в разные стороны, видимо, вновь возвращаясь к своим повседневным делам. «Внимание! Вы подверглись ментальной атаке класса Б». И таких сообщений в логах больше трех десятков. Модификаторы, защита от брони и характеристики не позволили захватить мой разум. Выходило, что ставка у твари делалась именно на эти способности. С другой стороны, доберись она до меня, не уверен, что высокотехнологичная броня выдержала бы удар когтистой лапой. Хорошо, что ее еще под землей неплохо контузило. Еще и какой-то призыв монстр использовал. Пока бы я с ним сражался, не будь у меня джампака, здесь бы и остался. Задавили бы массой. И сразу вывод. Зачистка гнезд любых тварей, даже самых вроде бы безобидных, дело отнюдь непростое. И если поступит задание, например, уничтожить гнездо ваусдаргов, хрен вам по всей роже. Пока хрен. И плевать на отношения с расой биоников. Их ненависть как-нибудь переживу. Надо четко представлять свои силы и возможности, иначе не будет этого иначе. Мягко приземлился рядом с самым большим куском плоти и воткнул в него сборщик. И тут со звуками фанфар замерцало. Внимание, обязательный квест «Зачистка» выполнен. Исходя из анализа ваших действий, начислено 250 баллов в системе GRTS. Теперь вам будут доступны и другие задания. Появляется специальная вкладка. Зарабатывайте баллы, получайте самые лучшие награды от отдела. Мы следим за всем. Внимание, изменение отношений. С низшей аристократией расы биоников плюс 150, с высшей аристократией минус 150. Выберите награду. Произвольный уникальный навык. Формируется на основе действий во время выполнения непосредственного задания. Произвольный прибор на базе ASK. формируется на основе действий во время выполнения непосредственного задания. Стационарный репликатор необходим для создания жилого модуля. Универсальное транспортное средство. СИД-23Р18. Тут и выбирать по большому счету не из чего. Уникальные навыки мне не нужны от слова совсем. Прибор на базе АСК тоже. Их в инвентаре больше десятка. Еще не перебирал добычу. СИД предлагала и обезумевшее руководство Надежды. Его можно было создать в клановом производственном комплексе. Сканы имелись. Да и зачем он мне? Санастар, вот что требовалось. Стационарный репликатор? Тоже вроде бы так себе трофей. Петрович за броню предоставит. Хотя тоже неплохо, особенно если подлая хантеровская морда решит меня кинуть. Решено, беру его. С королевы получил немного. Скорее всего, надо было с каждого куска, отнюдь не живописно усеивавших округу в радиусе метров 10, собирать мутаген и опыт. Но мне просто было противно настолько, что не смог себя заставить. И еще играл свою роль фактор времени. Уже темнело, а предстояло еще многое сделать. Да и опасался, что таки прибудут сюда беспилотники, чтобы посмотреть, кто тут расшалился. Итак, пусть убийцу чудовищ и не подняли, зато... Получен опыт 8 261 784. Мутаген 1 – 6 930 027. Мутаген 2 – 2 736 391. Мутаген 3 – 562 022. Навыки – телепортация, призыв помощи, теневой полог. А еще получил предмет, заставивший задуматься. Трансформация материи, артефакт UP+, модернизируемый. Для подключения должна быть открыта возможность активации навыков и других предметов данного класса. Позволяет превращать опыт, мутаген, наниты, плазму и другое, либо в свои аналоги более высокого уровня, либо друг в друга. Имеется возможность перерабатывать до 1 000 000 единиц первичных ресурсов в сутки или до 10 артефактов. Внимание! При активации данного артефакта, помещение в специальный слот, подобные предметы более низкого уровня автоматически помещаются в инвентарь, либо оказываются в объективной реальности при отсутствии места в пространственном хранилище. Невозможно извлечь, передать другим лицам, при вашей последней смерти исчезает окончательно, при возрождении остается в специальном слоте. Помните, в дальнейшем подключение артефактов более низкого уровня не представляется возможным. Исключения составляют специальные предметы – броня, оружие, оборудование и другое, прирученные существа, а также боевые механизмы. Вот опять еще один звоночек относительно корректирования реальности в отношении меня. Кто-то упорно хотел, чтобы я пошел по стезе охотника на чудовищ и поисковика артефактов, как и других аномальных ценностей. Еще бы понять, для чего кому-то неведомому это все. Для меня выгоды очевидны. Возможность резко усилиться, подняться клану на такие вершины, что... Нет, все нужно обдумать. И никогда включен режим цейтнот, а в спокойной обстановке. Решение непростое. В общем, нормально я в гости к крысанам зашел. Можно еще что-нибудь попробовать собрать? Но когда я увидел внутренности, и в одной из кишок зашевелились абсолютно голые, маленькие, противные да нельзя крысаны, штук 30, не меньше, успел поднять забрало, как начало полоскать. Ситуация усугубилась запахом крови, чего-то химического, паленой шерсти, горелого мяса, канализации и потрохов. Все это до этого момента отсекали фильтры наноброни. Через 5-10 минут выворачивало только желчью. Наконец, рвотные позывы стали терпимыми, и я, опустив забрало, сразу взмыл в небо, только на крыше смог чуть отдышаться, усевшись прямо на парапет. Вашу мать! Не дай бог эта дрянь приснится! Какой урод, больной на всю башку, такое создал? Как у нормального бионика подобное не вызывало отвращения? Анна такой херней не страдала. А если страдала, ты просто не видел? Поспешил поглумиться внутренний голос. «Пошел ты! Не страдал, и все!» Однако, наконец-то очнулся кибердоктор и что-то вколол. Сразу стало легче. И дышать, и тошнота окончательно отступила. Даже смог внятно соображать, Чтобы совсем отвлечься, начал считать. Итак, потери врага на настоящий момент. 6 беспилотников, Видикей, Сид, 2 человека в экзоскелете охотник, это точно. 1 водитель мотоцикла, неизвестно. 3 человека в простой броне, включая нюхача. По мне было выпущено 3 ракеты PFL. Я жив, бодр и готов сражаться дальше. Даже усталость не брала, а вот есть захотелось. Точнее, жрать, рвать зубами все и вся. Налил себе чай в кружку, достал бутерброд. Со страхом ждал, что начнет вновь бунтовать желудок, но обошлось. Да и сами мысли относительно всяких там крыс, кадавров, химер стали ленивые и абсолютно безразличные. Восполнил ресурс Сина в молоте. Вот тебе и уберплюха. Вспомнилось, как легко и просто тяжелое разогнанное до умопомрачительной скорости оружие, превращающееся в диск с размытыми краями, королева крыс отбивала тоненькой рукой. Да, вот это монстр. Сходил, поохотился. И опять хвала всем, что не сунулся вниз или не забросил с близкого расстояния в лаз гранату. А хотел, чего греха таить. Подлететь, закинуть, взмыть. Там бы и остался. Обратил внимание на входящие, где оказалось 3 непрочитанных сообщения. Даже не заметил, когда пришли. Любимов. Пересылаю координаты. Здесь у нас пока ПВД. Опознайся заранее. Больше не надо из темноты возникать. Люди все на нервах, а эксцессы никому не нужны. Еще потерял 2 бойцов. Хотели захватить 1 баскаковского в броне. Посчитали, что справимся. Не получилось. Тебя понял. Еще 2 часа буду занят. Анна. Начала делать сана стара, как ты и говорил. Упор на незаметность перемещения. Но о других параметрах тоже не забыла. У тебя теперь будет самый лучший зверь. Обещаю. Через 2 суток и 16 часов. Ну и, конечно, люблю, надеюсь, верю и жду. Ты молодец. Все делаешь правильно. И тоже скатился немного в романтику. Петрович. «Как у тебя успехи, Килл? Когда ждать и где? Экзоскелет и винтовка нужны еще вчера». «Еще 1,5 часа буду занят. Лови пока еще по прескуранту. И Дарк все свои ракеты израсходовал, так что с тебя еще на нитов 100 000». «Ок, договорились. Он точно запулил все?» «Ничего себе. Вот это называлось мгновенный отклик. Припекло старика». «Успокоил». «Точно». Сам не заметил, как прошло еще 20 минут. Все откатилось, пора выдвигаться. Да и стемнело окончательно. Спустился вниз и осторожно заскользил по мертвым улицам. Точнее, ночная жизнь начинала закипать, только в ней не имелось места для человека. В прошлом вершины пищевой цепочки, а сейчас ставший всего лишь звеном. Но крепла уверенность, что мы выгрызем себе место под солнцем. Монстров убьем, а подонков загоним обратно под плинтус, чтобы всегда у них было опасение показать свою гнилую сущность. Сначала я подумал, что передо мной хантеры, вот только приписка от системы говорила об обратном, над каждым висело «состоит в группе поселения Надежда». Между тем, длинный мужик в экзоскелете сейчас удерживал за руки невысокую девушку, извивающуюся змеей, прижимая ее к огромной двуспальной кровати. А второй невысокого роста кривоногий седоволосый крепыш в обычной средней броне привязывал ее правую ногу. Жертва пиналась, пыталась вырваться, не давалась, чем распаляла насильников еще больше. Они смеялись, скабрезно перешучивались насчет темперамента, решили растянуть ее в форме звезды, что как бы намекало на дальнейшие действия. Удивил открытый шкаф-купе, где на полке лежало больше 10 разнокалиберных фалоимитаторов. Один длинный и гибкий торчал, как сабля из-за ремня связывающего. Мне было плевать на личную жизнь бывшей хозяйки квартиры, а может и хозяина, это их дело. Но брать на изнасилование с собой резинового помощника, мягко говоря, довольно необычный ход. Совсем извращуга. Свет лился от лампы, очень похожей на керосиновую летучую мышь, которую расположили на высокой прикроватной тумбочке. Такой же точно осветительный прибор стоял перед 3-м архаровцем. Тот в общем веселье не участвовал. Он сидел на табурете на кухне 3-комнатной квартиры в компании недопитой бутылки водки